как они запланировали, потому что они были в этом смысле мужики избалованные. И Франц еще раз крикнул: «Дьявол, его задери!» А потом сказал: «Давай лучше в такт». И они сменили ритм и застучали в такт. Резкий звук двойного удара напоминал выстрел. Видно было, что им нравится так работать, потому что Франц вдруг улыбнулся и засмеялся. И отец тоже улыбнулся. И мне захотелось, чтобы у меня тоже был такой друг, как Франц, с которым можно махать в такт топором и строить планы, и рассчитывать, как ловчее сделать, и работать на износ на берегу ровно такой реки, как эта, вечно одной и той же, а сейчас новой. Но единственный мыслимый друг пропал с концами, и никто больше не говорил о нем. Еще у меня был отец, но это другое дело. Он превратился в человека с тайной жизнью вдобавок к той, о которой я знал, а может, и еще одной, более тайной, вдовесок к этой второй, и я теперь не знал, могу ли я ему доверять. Сейчас он убыстрял ритм, а Франц подтягивался за ним. Потом отец засмеялся и с утроенной силой всадил топор. И вдруг над топором что-то хрустнуло. Отец заорал: «Беги!» Развернулся и кинулся в сторону. Франц загоготал и тоже отпрыгнул. Стойки треснули одна за другой. Они сложились, и решетки чудеснейшим образом упали вперед, как и положено по теории, и куча бревен покатилась с таким звуком, будто зазвенело тысячи тяжелых колокольчиков. Все вправду пело над рекой и в лесу, и никак не меньше половины бревен очутилось в воде. Вода кипела, брызги висели, водоворот бревен и волн завораживал. Я радовался, что мне довелось здесь быть и это видеть. Еще одна куча бревен оставалась на берегу, и все их требовалось скатить в воду. Вооружившись баграми, мы взялись за дело. Мы пихали, тащили, подцепляли. Иногда нам приходилось ломом разъединять склеившиеся от лежания бревна. Иногда растаскивать, накидывая веревки. Но все же бревна одно за одним сдались. Мы вдвоем скатывали бревно в воду, держа с двух сторон баграми, и оно падало с плеском. И вдруг медленно, с достоинством, ложилось в стремнину, чтобы плыть через долину в Швецию. Я быстро почувствовал, что выдохся. Ощущение, которое я предвкушал, возвышающее, пьянящее, добавляющее работе смысла, а мне сил, легко и пружинисто двигаться от рывка к рывку, не заиграло ни в жилах, ни в членах, как я надеялся. Наоборот, я был опустошен, чувствовал тяжесть во всем теле и принужден был неотрывно и сосредоточенно думать об одном деле за раз, чтобы скрыть от остальных, в каком я состоянии. Колено болело. Я обрадовался, когда отец наконец крикнул «перекур». Большая часть бревен была уже переправлена в воду. Оставалась сущая ерунда. Но нас ждала еще вторая куча. Я подполз к сосне с крестом, который Франц вырезал той зимней ночью, 44-го, потому что человек из Осло, в слишком тонких и широких штанах, был застрелен здесь немецкими пулями. Я лег на вереск под крестом, положив голову на корень, и тут же заснул. Когда я проснулся, надо мной, склонившись на коленях и одной рукой вороша мои волосы, стояла мама Юна в ситцевом платье, в голубой цветочек и с серьезным выражением на лице. У нее за спиной сияло солнце. «Есть хочешь?» — спросила она. На короткий миг я превратился в мужчину в парусиновых штанах, который все-таки не погиб, но пришел в себя и смотрел на нее, по-прежнему возившуюся с ним. Но потом он растаял и исчез. Я заморгал и почувствовал, что краснею, и тут же понял, почему. Это о ней я грезил во сне».